Глава восьмая. Приятель. После убийства Жухлова во мне что-то сломалось. Я это чувствовал. Одно то, как я без малейших угрызений совести пытал человека, уже говорило о многом. А ведь еще совсем недавно мне приходилось перешагивать через себя, чтобы убить зверя на охоте. Впрочем, это занятие я выбрал по другой причине — хотел как можно меньше времени проводить в колонии в окружении бывших заключенных. Казалось, что так я избегу нежелательных изменений характера. Не превращусь в беспринципную тварь, которая заботится лишь о себе. А оно вон как вышло. Похоже, от судьбы не убежать. Лес немного успокаивал, хотя мрачные мысли продолжали преследовать. Вначале я хотел обойти место смерти приятеля, но затем передумал — Жухлый заслужил покой. Нехорошо оставлять его тело на растерзание зверью, его нужно похоронить, хоть где-то поступить с ним по-человечески. Однако без компаса и конкретных точек привязки пришлось немало поплутать, и это несмотря на то, что я точно знал место, где лишил жизни товарища. В итоге плюнул на прямой путь и, двигаясь вдоль ручья, вначале выбрался к оврагу, где скрывался от синих в разливе. Уж отсюда я без проблем выйду на Жухлого. Но в мои планы снова вмешались, на этот раз стая волков. Их рычание я услышал сразу, как только вскарабкался по склону. От наших земных собратьев они отличались так же, как и другие животные, в первую очередь размером. Взрослая особь в холке достигала 1,5 метра. Длинные передние лапы венчались острыми, загнутыми когтями и отдаленно напоминали человеческие. Пожалуй, даже более грозное оружие, чем клыки. Без оружия с ними лучше не связываться, а в моем арсенале только ножи. А если учесть, что эти твари передвигаются стаями минимум по 6 штук, то мои шансы на победу даже меньше 0. «Прости, друг», — прошептал я и снова спустился во овраг. Основная цель этого маневра заключалась в том, чтобы сбить хищников со следа. Вода, тем более текущая, не имеет свойства сохранять запах. А в том, что стая рано или поздно заинтересуется очередным теплым куском мяса, я не сомневался. Здесь, неподалеку от склона, лежали еще 2 тела, за которыми обязательно явятся звери. А уж почуять недавнее присутствие еще одного двуногого для них особого труда не составит. Следовательно, мне стоит поспешить. Вот только тело вновь начало отдавать болью при каждом шаге. Пришлось остановиться и произвести ревизию аптечки, но, увы, 2-го шприца с энергетическим коктейлем обнаружить не удалось. Обложив себя последними словами за тупость и непредусмотрительность, я поковылял дальше, стараясь держать ноги в ледяном ручье, пока хватало терпения. И снова полоса везения решила от меня ускользнуть. Ручей постепенно отводил меня от нужного направления, а значит, пришла пора с ним попрощаться. Действие препарата к этому моменту уже практически сошло на нет, и ноги я передвигал на чистой силе воли. Физически грозили покинуть меня в любую секунду. Казалось, химия лишь усугубила мое состояние, выкачив все резервы организма. Но останавливаться нельзя. Если наши волки могли без проблем преследовать человека до нескольких суток, то местные звери еще более настойчивы. Остается надеяться, что 3 тел им будет достаточно, чтобы утолить голод, и они не станут гнаться за гипотетической добычей. Тем более, что, пошарив по округе, они смогут отыскать еще 4. Правда, не знаю, посмеют ли они сунуться в горы. Я специально разгонял в себе страх перед смертью. Это придавало сил, которых, впрочем, хватало ненадолго. В тот момент, когда Диего выпустил нас с Жухлым в лес, мне казалось, что мы едва успели отдалиться от охотников. Но сейчас расстояние до склепа выглядело бесконечным. Ноги уже не желали подниматься, и, запнувшись о высокий корень, я полетел рожей в землю. Даже не успел руки перед собой выставить. Боль в разбитом носе и расцарапанной щеке быстро взбодрила изможденный организм. На энергии от адреналина я прошагал еще с километр, когда в небе вдруг раздался вой. Я остановился и прижался плечом к дереву, прячась за его раскидистой кроной. Первым делом я решил, что это синие наконец-то хватились пропавших людей и теперь спешат на поиски, но вскоре сквозь ветви удалось рассмотреть громадную тушу корабля на западе. Кажется, европейцы покидали эти земли полным составом. Осмелившись, я выглянул из-под дерева, чтобы получше рассмотреть происходящее в небе. Хотелось понять, что же так напугало грозных военных. И ответ не заставил себя ждать. Вокруг корабля кружилось... нечто. Оно действительно напоминало пчелиный рой. Черная масса периодически переходила в атаку и играючи оставляла после себя рваные раны в самом твердом сплаве, который только способно придумать человечество. Иногда часть роя отделялась и на некоторое время исчезала внутри, пока оставшаяся продолжала терзать механическую тушу. Жаль, у меня не было бинокля, чтобы рассмотреть все в деталях. Но даже отсюда я видел, как люди предпочитали умереть от падения и покидали корабль через бреши в обшивке. Экзекуция длилась недолго, по крайней мере, та ее часть, которую мне удалось ухватить. На несколько минут корабль завис в воздухе, будто поддерживаемый роем, а потом его начало кренить, и он резко нырнул вниз, подчиняясь гравитации. Само падение я не видел. Лишь спустя долгие несколько секунд под ногами задрожала земля, а по ушам ударил протяжный гул и скрежет. Но Рой не думал отступать. Дождавшись падения, он тут же ринулся вниз, чтобы закончить начатое. Из оцепенения меня вывел жуткий вой. А значит, все мои страхи оправдались, и растерзанию трупов волчья стая предпочла охоту на живое мясо. «Да чтоб вас вырвало!» — выругался я и снова заковылял в направлении склепа. Сейчас, когда я понимал, что счет идет буквально на секунды, ноги сами понесли меня к спасительному провалу. Откуда только силы взялись? Я уже перешел на бег, когда между деревьев мелькнули первые туши хищников. Еще чуть-чуть, и они отрежут мне путь. Левый уже начинал забирать в мою сторону. Когда впереди замаячил оставленный европейцами вездеход, я лишь прибавил хода. До спасения оставалось буквально несколько метров. Ведь эти придурки даже не удосужились срезать веревку, за что им отдельное спасибо. В провал я нырнул прямо с разбега, и меня не сильно беспокоил тот факт, что я сожгу все ладони, пока буду скользить по веревке, чтобы хоть как-то смягчить падение. Больше всего беспокоили звери. Шипя от боли, я бросился к дальней стене, чтобы выкопать оставленный там арсенал. Винтовка должна быть заряжена, лишь бы успеть, назойливо стучало в голове. И я успел. Подхватил отворот куртки, в которую наспех замотал оружие, и с силой, шипя от боли, в рваных ладонях потянул его на себя. Оружие выскочило на поверхность, но в самый последний момент кувыркнулось в яму. Возможно, именно это и спасло мою жизнь. Я бросился следом, когда за спиной раздался удар от приземления мощной туши хищного зверя. Его морда возникла над шурфом, когда я уже подхватил ствол и извернулся, словно цирковой акробат, направляя оружие прямо в пасть волка. Выстрел было почти не слышно, даже учитывая то, что я находился в замкнутом пространстве. Башка твари брызнула мозгами из затылка, частью окатив мне лицо. Зверь сдох мгновенно и безжизненной тушей скользнул в яму, заставив меня отскочить, чтобы не оказаться зажатым в момент разгара схватки. Однако ногу мне все же придавило, лишая возможности маневрировать. Второй волчара словно почувствовал мою беспомощность. Он не стал угрожающе рычать, нависая над шурфом, а сразу нырнул вниз и моментально атаковал. Вот только я уже был готов к встрече и не оставил ему ни малейшего шанса на победу. Дважды вдавил спуск, выбивая кровавые облака из уродливой морды. Еще тело безжизненно рухнуло сверху, окончательно зажимая мою ногу. И, как назло, ботинок зацепился за неровность и никак не хотел покидать ловушку. А благодаря высокой шнуровке снять его в данных условиях невозможно. Я извивался ужом, толкал свободной ногой неподъемные туши, но появление третьего волка пришлось встречать в той же позе. Однако эта тварь оказалась умнее сородичей. Он высунулся над шурфом всего на мгновение, а затем попытался зайти мне в спину. Из такого положения я стрелял впервые. Но, как говорится, жить захочешь и не так выкрутишься. У меня аж мышцы в зажатой ноге свело, какую позу пришлось принять, чтобы достать клыкастую тварь прежде, чем она доберется до меня. Палец продолжал давить на крючок даже после того, как третий хищник упал замертво. Паника, страх, боль — все это придавало мне сил. Каким-то неведомым образом мне все-таки удалось высвободить ногу. Но когда я попытался на нее опереться, едва смог сдержать крик боли. Видимо, я все-таки что-то себе повредил, хотя симптомы больше походили на растяжение, а это терпимо. Лишь бы сухожилия остались целы. Остальное до свадьбы заживет. Звери, похоже, поняли, что ужин им просто так не взять, и взвыли десятками глоток снаружи. Я кое-как выбрался из шурфа и занял более-менее выгодную позицию, направив ствол на дыру в потолке. Теперь пусть попробуют сунуться. Больше одного они в этот лаз не пройдут, и я легко смогу перебить их, как в тире. Но твари не спешили на верную смерть. Наверное, запах крови собратьев отпугивал их. Спустя долгие несколько минут один из волков все же попытался заглянуть в темный провал, но тут же поспешил наружу, получив от меня пулю. Видимо, от усталости попасть точно в голову я не сумел, но зверю хватило, чтобы с визгом отскочить от опасной ямы. Снова раздался дружный вой и топот десятков лап. Запах смерти манил и одновременно отпугивал их. Но в итоге здравый смысл и инстинкт самосохранения победили. Стая ушла. Я устало сполз по стене на землю, все еще продолжая держать провал на прицеле. Еще неизвестно, как далеко они отошли, а вернуться им много труда не составит. Я держался из последних сил, но адреналиновый отходняк доконал меня окончательно. Даже не помню, как отключился. Вот я сидел и внимательно смотрел на дыру в потолке, как в следующее мгновение навалилась тьма. Не знаю, сколько я так провалялся. Несколько раз просыпался от странного шума. Казалось, будто кто-то пищит. Но стоило хоть немного пошевелиться, писк прекращался, и я снова проваливался в спасительную темноту. Окончательно проснулся от того, что солнце, пробиваясь в дыру, светило мне прямо в лицо. Голова была тяжелой, мысли отсутствовали, и вообще хотелось поскорее сдохнуть. Тело болело так, что я не мог пошевелиться без стона. Но сильнее прочего кричал желудок. Он уже бросил попытки требовать пищу, а просто принялся пожирать меня изнутри. Попытка подняться ни к чему хорошему не привела. Я тут же рухнул обратно и взвыл от боли в опухшей ноге. Под солнечным светом наконец-то удалось рассмотреть причину. Нет, растяжением здесь и не пахло. По всей голени тянулась глубокая рваная рана, и, кажется, я знал, откуда она взялась. Вчера, когда я вытягивал ее из-под тела, распорола торчащий звериный коготь. Ничем хорошим это не светит. Обычной перевязкой такое не излечить. Здесь как минимум требуется курс антибиотиков. Но для начала нужно промыть, обеззаразить и зашить. «Мда, помощь бы не помешала», — пробормотал я, осматривая рваные грязные ладони. Впрочем, я весь выглядел так, что краши в гроб кладут. А может, и не стоит мучиться? Пустить себе пулю в лоб и дело к стороне. Бррр! Я потряс головой, отгоняя глупые мысли, и едва снова не потерял сознание. Это действие вначале отозвалось страшной болью в мозгах, а завершилось жутким головокружением и тошнотой. Пришлось некоторое время полежать спокойно, чтобы перевести дух. И в этот момент я вдруг отчетливо услышал какой-то писк. Тут же вспомнил о том, что он неоднократно меня будил, и попытался определить его направление. Похоже, исходил он от Шурфа с мертвыми волками. Но ведь это невозможно. Я точно помню, как вылетали мозги у них из голов. Стреляя им в тело еще, как-то можно было поверить, что я не попал в сердце, и зверь в яме попросту тяжело ранен. Но после того, как пуля раскидала мозги по стенам... Нет, невозможно. Превозмогая боль, я встал на четвереньки и пополз к яме. Стоило зашуршать, как писк тут же прекратился, но мне уже хватало информации, чтобы понять его местоположение. Добравшись до Шурфа, я ухмыльнулся, обнаружив источник звука. А ведь мог бы и сам догадаться. Щенок. Совсем еще кроха, едва от мамкиной сиськи оторвался. Видимо, в пылу охоты случайно свалился в яму. А я его попросту не заметил, был занят более насущными проблемами. Возможно, именно поэтому стая так долго кружила у провала, даже когда поняла, что до меня не добраться. Мелкий, увидев над собой мою грозную тень, попытался забиться под мертвые туши. Получалось не очень. По-хорошему его бы прикончить, чтобы не мучился. Все равно без посторонней помощи ему отсюда не выбраться. Но мне почему-то стало его жаль. А в голове возникла совсем уж бредовая идея. Попытаться его приручить. Да, знать бы еще, с чего начинать, а в идеале самому бы не сдохнуть. «Ну что ты орешь?» — спросил я, когда щенок снова принялся жалобно скулить. «Нам с тобой здесь несколько дней жить, так что привыкай к соседству». Ответом была тишина и затравленный взгляд черных бусин. «Ну и сиди там, как дурак!» — буркнул я и принялся собирать разбросанные по яме вещи. Еще когда мы с Жухлым вели раскопки, сложили все пожитки в его куртку, чтобы не растерять. Ее я и прикопал, когда прятал оружие. А теперь все наше добро валялось не пойми как и где. Не удивлюсь, если часть похоронена под телами волков. Первым делом я отыскал фонарь. Жить сразу стало намного легче. С его помощью удалось найти свою аптечку и остатки сухого пайка. Кто-то явно пытался ночью сожрать из него все доступное, о чем свидетельствовали остатки галеты, разодранная упаковка. Но до пакетов с саморазогревом зверь так и не добрался. Впрочем, это заслуга герметичной упаковки. Зная щенок, что находится внутри, непременно бы начал свою трапезу именно с них. Миска оказалась наполовину завалена землей, и пришлось потратить часть воды, чтобы хоть как-то отмыть это дело. Затем я высыпал в нее содержимое одного из пакетов, установил в специальную подставку и, надломив реактивы, сунул их по дно посуды. Вскоре склеп заполнил аппетитный запах борща. Желудок тут же злобно заурчал, почуяв добычу, и я не стал томить его ожиданием. Вытер ложку об отворот рубахи и принялся метать содержимое миски в живот. Впрочем, ароматы армейской кухни привлекли не только меня. Мелкую крадущуюся тень я заметил уже давно, но специально на нее не реагировал. Щенок бросился к еде внезапно, но его прыть все еще оставалась неуклюжей, и я успел подхватить чашку, чтобы тот ее не расплескал. Мелкий засранец остался недоволен. Слегка отстранившись, он принял угрожающую позу и зарычал на меня тоненьким голоском. — Ага, сейчас, — усмехнулся я. — Прям напугал, того и гляди, штаны испачкаю. Закинув в рот еще пару ложек, с огромным трудом заставил себя остановиться. Затем снова перевернулся на четвереньки, чем неслабо напугал малыша, который тут же юркнул обратно в яму. Я же слегка отполз от своего места, выкопал небольшую ямку, чтобы и миска чувствовала себя там более устойчиво, и, выдрузив туда остатки еды, отполз обратно к стене. Голод — лучший стимул для любого живого существа. В мире случались и более страшные вещи под его руководством, чем знакомство волчонка с человеком. Мелкий кабенился буквально пару минут, чтобы потом за секунды опустошить миску, что я для него оставил. Вряд ли ему этого было достаточно, но, поняв, что больше ничего вкусного здесь не светит, он быстро вернулся на исходную позицию. Ну, хотя бы больше не скулил. Очень уж мне не хотелось в очередной раз встречаться со стаей. Насытый желудок меня снова начало морить, но я переборол сонливость. Пора было заняться ранами. Сделав два глотка воды, остатки я перевел на руки. Ладони тут же засоднили. Запекшаяся корка лопнула, и сквозь нее засочилась кровь. Вот только это самое меньшее из моих бед, основную даже промыть нечем. Зацепив на фляжку устройство для добычи воды из воздуха, я потянул к себе аптечку и произвел ревизию препаратов. Несколько ампул с антибиотиком, пару уколов обезболивающего, две упаковки бинта и крохотная пластиковая бутылочка с перекисью. Не похоже на мою, видимо, это аптечка Жухлова. В моей должно быть раз в пять больше препаратов и перевязки, уж чего-чего, а экономить и делать заначки я умел хорошо. Будь это все в рюкзаке, я бы не парился, но, увы, их пришлось опустошить, чтобы было в чем вытягивать землю. Знал бы, что так получится, ни за что бы не взялся. Хотя, если вспомнить то, что произошло перед атакой стаи, все получилось как нельзя лучше. Жаль, не по моей инициативе. Похоже, европейцы сами наткнулись на древние руины и наслали проклятие роя на свои синюшные задницы. Туда им и дорога. Обшарив центральную часть ямы и три других шурфа, я пришел к выводу, что моя аптечка, скорее всего, погребена под волчьими тушами. Ворочить их сейчас у меня не было ни сил, ни желания. И, плюнув на все, я подхватил аптечку Жухлова. К этому моменту во фляге уже набралось немного воды. Встав на колени и развернувшись самым неестественным образом, я вылил ее на рану и попытался смыть с нее грязь. Получилось не очень, к тому же боль была просто адской. Аж в глазах потемнело. Немного подумав, я распотрошил один шприц и набрал в него обезболивающего. Затем, шипя и тихо матюгаясь под пристальным присмотром щенка, аккуратно обколол рану. По-хорошему, надо бы использовать и вторую ампулу, но я решил ее приберечь. Мелкий уже не опасался странного двуногого и, выбравшись из ямы, наблюдал за каждым моим действием. Наверняка думал, что я сейчас отрежу ему от себя кусок вкуснятины. «Не дождешься», — буркнул я и осторожно свинтил колпачок с перекиси. Жидкость, залитая в рану, неохотно зашипела, образуя грязную пену. Я сбросил европейскую куртку и, не щадя, отрезал со спины добрый кусок. Увы, но это оказалось самое чистое место. Да и то только внутренняя сторона. Осторожно стерев грязь с раны, я еще раз плеснул на нее водой, снова протер и залил перекисью. На этот раз при доступе к свежей крови реакция пошла куда как бодрее. Боль тоже утихла, сменилась легким онемением, и я взялся за нитки с иголкой. Шить себя в таком положении оказалось очень непросто. Приходилось стоять на колени в полоборота, отчего тело мгновенно затекало. На один шов уходило не менее 5 минут. Затем я делал перерыв, чтобы снять дрожь в руках, и опять возвращался к ране. Щенок устал от созерцания монотонной работы и вовсю спал. Наконец, со штопкой было покончено, пришло время для антибиотика. Чтобы ускорить его работу, я распределил лекарство по всей длине ранения. Затем опять отдохнул и взялся за перевязку. Вышло более-менее сносно. По крайней мере, уже так не болело, но до финиша было еще далеко. В ход снова пошла вода и остатки перекиси. Надеюсь, этого в совокупности с антибиотиком хватит, чтобы зажили еще и ладони. Хотя с подобными ранами организм и так бы справился, не будь он ослаблен другими повреждениями. На запястье, порванное наручниками, я пока забил, да и нечем его уже обрабатывать. А ведь в моей аптечке 2 пузырька зеленки. Как ни крути, а лучшего антисептика не смогли изобрести даже в 22 веке. Перевязав ладони и угнав остатки бинта на запястье, я, наконец, успокоился. Подхватил фонарь и еще раз осмотрелся. Щенок дрых на краю ямы и даже ухом не повел, когда я закряхтел и перевернулся, чтобы встать на четвереньки. Ну так еще бы, пережить такой стресс плюс бессонная ночь. Не очень сытный, но горячий завтрак чуть меня с ног не свалил. Чего уж ожидать от растущего организма. Однако, когда я подобрался чуть ближе, мелкий все-таки проснулся. Увидев меня практически вплотную, он взвизгнул, подскочил и юркнул обратно в яму. Ну и откуда ему было знать, что я тоже туда собирался? Поняв, что страшное двуногое чудовище и не думает останавливаться, щенок, поджав хвост, шмыгнул вдоль стены и спрятался за поворотом окопа. Но преследовать его я не собирался. Меня интересовали его старшие сородичи, а точнее их тела. Вооружившись ножом, я взялся за разделку мяса. Увы, но поднять или хотя бы как-то иначе оттащить эти туши в сторону по-другому я не смогу. И да, еще один минус этих зверей. Жрать их невозможно даже в самый лютый голодный год. Мясо воняет так сильно, что его даже ко рту страшно подносить. И вовсе не псиной, как можно подумать, проведя некоторые ассоциации. От него несет тухлятиной. Так что мне еще как-то нужно будет поднять все это на поверхность и желательно оттащить подальше от склепа. Хотя немного я все же оставлю в качестве привады. Местные зайцы, ох, как охочи до вонючего лакомства. А вот их мясо вполне пригодно для пищи. «Ну и чего уставился?» Я заметил испуганного зверька, который пялился на меня из темноты. «Иди давай, помогай!» Но тот, поняв, что его увидели, снова нырнул за поворот, оставив меня в одиночку справляться со своими заботами.